Я шенараш, тхан шо Христос шо риусу, сагахам шо кашагатадич и жан фэд. Арас шуа шо тхан и жаб хуча гуасу, Христос дашам и офхам аур швид. Мадунам и офхам шам губшису, вашам и офхам ша губшис. Садапама шо шит агам фэд, шиш анарас шибхи мгваду, тхаз дашам даш Христос шаганажи. Христосу тиш анарас шибхо шитр, казасагача, швари аш шо риусу, Шитхушка шио шокасавашт. Арас шишаныз бзаджа и офхар жлакодых. Зинаш анри, гумахабзагари, хобсанага мухамышахари, хобсанага айхари, наипсаягари, наипсаягар тханапсага сапану фадумаху. Аш фада офхама паят хам ямда ухарам югубш гасягасышт. Ацифхам шузягусам швари аш фада офхам шапасишта. Ауджи миш фада офхар зачаха жнажинха фая, Губжинри, Казачапсиханри, Бзажагари, Намельцевхам, Аяганчатягушанри, Ямакушанри. Сузарама Абзаж, Садапама, Шишаныз, Бзаджи, Офхар, Йостеху, Хашинажи, Шанысучар, Шашан Фаду Завшачал. Тхаша Нишур, Казахон, Ежим, Шан Фадуху, Ари, Ягачаш Запит, Ежим, Зафадар, Шипху, Завшан Пае. Арис, Сиф Захад Зинага. Азафаг зи дамышлоу урымри, джуртри, сунатас оу шитри, шимитри, хумари, скифха кумшишри, пшитри, шафитри зафадых. Христос зачима апса шип, яжири шо зачами шукухам арас. Ша кухабзага зи аху, тхам кихихац иху, яжим шо истягу харам, кучагу нагари, шугари, мепага нагари, гусабагари, шагари, Шугухам аразгасих. Зим зир яраши, зим зим куханы гора фри ама зафажгах. Христос казарашгау гам фаду швари зафажгах. Зайч ама апо шуслягуннагар шугухам аразгас, шуслягуннагар ары зи шушитынави, зи шипкага шичага зи зим ацыф юкуаху шухунави шуазача шуззазыпхрар. Христос кашвитра губсафыннагар шугухам тетогар Ашри ано вараху. Зыбхам шуфаду агубсафнагар ши ано тхарк шаджа. Яжми шитх фаш. Христос игу ши ахар шугухам ку аржгас запит. Закасычи нагача зача зым-зым рирагаш, речи гурирагау. Шугухам чи зивсханам шитх фаш. Оу, варадхари тха шитх, варадхари тхам сасапа шугухам карис хара, варадхари тхам паякаш ох. Зивсхану Иисус зача Тхот сапам шит фашза сид шами сид каш уми Иисус сече арша. Шаш хунази е унаохам язикача. Шаш шузхар фитехам шафа урис. Зиус ханр зигуистивхам заряфа шашам фаду. Шаш ихар шашишу хати Иисус шагун фая. Фам бхашови шитин фая. Шаш бунхар шиатта шианихам зачанчи. Шадау, Сидапома Арзивсханам Йогу Ясита. Ша Тихари, Шибинхар, Шмагубжих, Агмукаданам Пая. Ша Уна Утхар, Мадунаемчен, Шитхаматихам, Зачемчи Шадау. Шадау Сауа, Ауаг Казадра Уншу, Анахамче Хуна Казара Сафра Мадежи Закоб, Аутхам Ишинао Шугухам Зарарасим Пая, Сидиуи Шугу Ятау Сафаджаш. Сид Шамицевхам, Зарафавшарам фаду варамаху, аузивсханам, зарафавшарам фаду шугьятху. Ша, цедапума зивсханам и цифхам, афига хазарага ахашур, ша офу шагам пая, зарафлисиштир, шаш ашара. Зивсхану Христос арна, шизфаджажарар. Тхам бзаджага зашарам и бзаджага ригапшинжишт. Цедапума зивсханам цифхам, я тепля ямплю, цифстаури и зафадахоу шитух.